Как жил Максим Горький? По устному рассказу И. Владыкина, хозяина ночлежки, где жил Горький. Да я даже и не знал, что Горький Максим и Пешков – одна личность. Увидел его портрет в магазине-то, в окне. И дыть присел. Алёха, думаю, брат, ого-го. Да какими же путями? Вы спрашиваете, как жил-то Алексей? Удивительно. Помню, вот словно надысь было. А ведь прошло годов много. Это вот приходит раз длинный и лохматый верзила. «Пусти, — говорит дядя Ван, — в ночлежку». «Пустил. Понравился верзила мне сразу, хаша больно он был свирепый во взгляде. А жил он у меня не то два, не то один месяц. Ну, значит, писал он. То есть я думал, что он того, божественное что, а он просто так. Другой раз кучище, а он сидит на табурете у стола, прижмется грудью, строчит и сопит, им да другой раз зубами скрипнет». «Ах, — говорит, — и паскуды же эти все люди! Чудной был! А так добрый! Другой раз, когда зашибет где, всем даст, кто попросит. А вот раз девку ошпарили, тогда он долго писал что-то, а потом все порвал, страшно осерчал на что-то. Умственный был парень. А часто вот загрустит, заляжет спать, а сам не спит и все лоб чешет. «Смотри, — говорю, — мозоль натрешь!» А он мне: «Ладно, дядь Ван, у меня и так мозоль в мозгу. Это от разных мыслей, значит». «Потеха! Какие там мозоли? А расстались с ним хорошо. Пойду, — говорит дядь Ван, — и где лучше, к моей земле». «Какой земле?» — спрашиваю. «А туда, где паскудства нету». «Везде одно», — махаю я рукой. «А коли охота идти, скатертью дорога». Владыкина Горький в ответном письме к Груздеву не признал. Он отнесся к рассказу холодно, но и не стал его полностью опровергать. Сцена с девушкой, которую ошпарили кипятком, могла быть взята из пьесы «На дне». Слова о людском паскудстве могли идти и от Коновалова, и от Аристида Кувалды, и от сапожника Орлова, и от других героев раннего Горького. Но вот что настораживает. Откуда знал некий Владыкин, что молодого Пешкова все принимали сперва за Растригу, либо за Божьего странника? Откуда Владыкин знал о привычке Алексея уничтожать свои стихи? А слово «умственный»? Как это точно сказано о Пешкове казанского периода? И, наконец, откуда мог знать Владыкин о привычке Горького не отказывать в деньгах, привычке, унаследованной от бабушки Акулины? Ведь в 1907 году, когда в Босяцкой газете вышел рассказ Владыкина, детства еще не было написано. В Казани Алеша Пешков предстает перед нами классическим переростком, физическим и умственным. Он ворочает многопудовые мешки с мукой, а затем читает афоризмы и максимы Артура Шопенгауэра. Прямо здесь, на мешках. Он не мог грамотно писать до 30 лет, но поражал своими знаниями и литературным вкусом Деренкова, студентов университета и духовной академии. Перенапряжение физических и умственных сил едва не закончилось трагедией. Однажды он пишет свою предсмертную записку. «В смерти моей прошу обвинить немецкого поэта Гейне, выдумавшего зубную боль в сердце. Прилагаю при сём мой документ, специально для сего случая выправленный. Останки мои прошу взрезать и рассмотреть, какой черт сидел во мне за последнее время. Из приложенного документа видно, что я А. Пешков, а из сей записки, надеюсь, ничего не видно. Нахожусь в здравом уме и полной памяти А. Пешков. За доставленные хлопоты прошу извинить».